Глава 6. От мала до велика. Музыкальные формы. Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике. Готфрид Лейбниц. Каждому знакомы такие философские категории, как форма и содержание. Это два универсальных понятия, которыми принято обозначать сходные стороны любого явления, действия или вещи. К музыке категории формы и содержания также применимы. Однако, прежде чем перейти к перечислению форм музыкальных произведений, необходимо разобраться с вопросом определения формы в музыке. Определение определения. Что же такое форма в музыке? Даже сами музыканты к данному определению относятся неоднозначно. Одни говорят, что форма — это структура произведения и только. Другие связывают форму с жанром, и тогда акцент может смещаться в самые неожиданные стороны, вовлекая в определение формы совершенно неожиданные на первый взгляд грани, особую технику композиции — фуга, ритм или темп — минуэт, манеру исполнения — концерт, число исполнителей, трио и даже национальный колорит, мазурка. Такт, касание, единица музыкального метра, промежуток между двумя соседними сильными долями. В нотной записи такт — совокупность нот, заключенная между двумя тактовыми чертами, вертикальными линиями на нотоносце, нотном стане. Темп. Время. Мера времени в музыке. Скорость следования метрических счетных единиц. Для точного измерения темпа служит метроном. Темп в большей степени определяет характер музыки. Быстрые темпы служат для передачи движения, жизнерадостного настроения, энергии, смятения, драматизма. Медленные — для передачи покоя, неподвижности, печали, горя. Средние темпы наиболее нейтральны и используются в музыке разного содержания. Действительно, форма в музыке практически неразрывно связана как с жанром, так и со стилем. Но все-таки общепринятым определением стало следующее. С одной стороны, форма — это конструкция произведения, его скелет, определенный порядок, в котором выстраиваются его части, а проще говоря, схема, согласно которой композитор без труда сможет написать сонату или песню, фугу или рондо. Но с другой стороны, это не только сама схема, но еще и процесс развития музыкальных средств, которые автор использовал в произведении для создания художественного образа. Мелодия, тембр, регистр, ритм или гармония. Итак, форма — это схема и развитие музыкальных средств внутри этой схемы. От фундамента до крыши. В древние времена не строили дома, человек мог считать домом пещеру в скале. Но шли века, и люди научились возводить постройки из бревен, камней и кирпичей. Да и что говорить? Чем меньше единица, тем больше возможностей для вариаций. В музыке самым мелким строительным материалом являются мотив, фраза и предложение. Мотив, от латинского «двигаю», — это яркий и легко запоминающийся мелодический оборот. Его размер может составлять от одного, двух, трех звуков до целого такта. Несколько мотивов, объединенных в единое целое, называется фразой, от греческого выражения. Первоначальная длительность фразы была напрямую связана с дыханием певца, исполнявшего вокальную партию. Понятие расширилось с развитием инструментальной музыки. Фразы, в свою очередь, объединяются в предложения. Обычным размером предложения считают 4 такта. Завершается этот музыкальный кирпичик кадансом, от латинского «оканчиваюсь». заключительным музыкальным оборотом. Наконец, из предложений составляется период. Это законченная самостоятельная музыкальная форма. Чаще всего, хотя и не всегда, период состоит из двух предложений с разными кадансами. Без периода невозможно представить вокальную музыку, потому что простейшая форма периода известна буквально всем и каждому. Из них состоят куплеты и припевы песен. Как бы часто и глубоко я не был несчастен, внутри меня всегда живет тихая, чистая гармония и музыка. Винсент Ван Гог. Что нам стоит дом построить? Итак, мы знаем, из чего строится музыка. А как это сделать? При построении музыкального произведения композиторы опираются на три основных принципа — повторение, варьирование и контраст. Для воплощения этих принципов применяются всевозможные средства — ритм, мелодия, тембр или гармония. Я раб ритма. Я как палитра. Я танцую так, как чувствую в эту секунду. Если ты начинаешь размышлять, то все, ты труп. Выступать — это не про разум, это про чувства. Майкл Джексон. Повторение, варьирование и контраст встречаются как в вокальных жанрах, так и в инструментальных. Строфическая форма, в которой мелодия повторяется, оставаясь неизменной, в чистом виде возможна лишь в вокале, потому что в данном случае контраст или повторение создаются только с помощью поэтического текста. Но и для вокальных, и для инструментальных жанров характерно использование рефрена, повторяющейся части. К основным структурам построения музыкального произведения относят следующие. Буквы используются для обозначения частей разного типа. Куплетная форма — А-Б-А-Б-А. Двухчастная форма — А-Б. Трехчастная форма — А-Б-А. Форма с рефреном — ронда — А-Б-А-Ц-А. Вариационная форма — А-А-1, А-2, А-3, А-4, А-5 и так далее. Конечно, этим количество форм не ограничивается. Более сложные построения образуются при изменении или расширении основных структур. Рондо можно усложнить, написав его по тому же принципу повторения и контраста, но введя еще один повторяющийся период. А-Б-А, С-А-Б-А. Можно обратиться к приему бесконечной мелодии, столь любимому, например, Вагнером. В его композициях почти невозможно найти четкую границу между разделами. Для этой сложной формы был даже придуман специальный немецкий термин, основанный на сквозном развитии. Такая организация характерна для произведений, в которых используется слово, часто отдельное литературное произведение. Следует отметить, что принцип повторения доминировал в музыке задолго до появления принципа развития. Послушайте старинные музыкальные композиции и убедитесь, что все они строятся на вариации и повторении. Развитие темы приходит в музыкальное искусство с расцветом инструментальной музыки. Именно в ней композиторам была дана возможность выделить и показать элементы, которые могут изменяться и взаимодействовать между собой. Наконец, объединение нескольких музыкальных фрагментов, написанных по разным структурным схемам, рождает более крупное произведение, или так называемый цикл. Опера, оратория, соната, квартет, симфония, сюита и так далее. В таком случае принято разделять произведение на части по количеству фрагментов и обозначать для каждой части темп и характер исполнения. С подобным делением можно соглашаться или спорить, но очевидно одно. Форма музыкального произведения — это не статичное явление. Новые формы всегда возникали вместе с новыми инструментами, способами игры, потребностями общества. А это значит, что новые формы и новые методы композиции будут появляться и далее. Метр. От греческого мерила. В музыке — мера, определяющая величину ритмических построений вплоть до малых композиционных форм, равномерное чередование сильных и слабых долей. Метр — понятие абстрактное. Он не может быть выражен звуками и существует только в воображении музыканта и слушателя.